Глава 15. Дилия Симэнь не могла оторвать взгляд от клочка бумаги, лежавшего на столе. Пожелтевший и сложенный много раз, но вся нужная информация на нем была занесена. На клочке ручкой с исчезающими чернилами была нанесена сумма с 7 нулями. Большие деньги, неприлично большие. Столько госпоже Симэнь никогда не платили, даже за ее работу. А ее работа была весьма высокооплачиваемая. Настолько, что даже в дорогом Гонконге она могла позволить себе ни в чем не нуждаться. Но на клочке бумаги были написаны просто космические цифры. С такой суммой речь шла о том, чтобы не отказывать себе ни в чем, включая полеты на частных суперджетах в Монако на выходных. Поэтому внутри Дили боролись ангел и дьявол. Дьявол говорил, наконец она получит то, к чему шла и что заслужила. А вот ангел говорил, что брать взятки плохо, и не так ее воспитывали родители, чтобы госпожа Симэйн стала взяточницей. Она нервно водила пальцем с нарощенным маникюром по листочку. Цифры исчезающих чернил постепенно растворились на клочке бумаги, однако ей хотелось их соскоблить как можно скорее. С глаз долой, из сердца вон. Дили привыкла быть честной сама с собой и потому признавалась себе, что таких предложений отказываются только идиоты. Но нет, пусть она лучше будет идиоткой, но честной идиоткой с чувством собственного достоинства. Раньше обходилась без суперджетов и лазурного берега, обойдется и сейчас. Она решительно подняла глаза. Предложение делал мужчина, одетый в дорогой дизайнерский костюм, подогнанный в ателье. Идеально уложенные волосы, бородка будто только что из барбершопа, элегантные виниры, делающие его улыбку неповторимой. И, конечно, взгляд бездонных голубых глаз. Дили даже поймал себя на мысли, что если бы не разговоры и их встреча произошла в другом месте, она обязательно обратила бы внимание на него. И он. Он бы тоже наверняка обратил, потому что смотрел на Дили таким взглядом, от которого по коже ползли предательские мурашки. Увы, сегодня и здесь нет места наваждению, поэтому Дили как следует проморгалась и уперлась локтями в столешницу, положив подбородок на ладони. «Вы отдаете отчет своим словам, господин Мин?» Син Мин, как он, по крайней мере, представился, в ответ расплылся во выразительной улыбке. «Шанс упадает только раз, госпожа Симэнь. Это предложение, от которого не отказываются». «Господи, какой же у него бархатный голос, так и хочется в нем утонуть». Диля больно ущипнула себя, чтобы отогнать очередное наваждение. «Понимаете, к чему может привести ваше так называемое предложение?» Ногтем указательного пальца она небрежно оттолкнула от себя теперь уже снова чистый клочок бумаги. «Видимо, не понимаете. Так давайте объясню». Дили с этими словами часто заморгала. Она знала, что в такие моменты выглядит как девчонка и делала это специально, чтобы усилить возникавший у собеседников диссонанс. Ей нравилось, как реагируют на это все, без исключения мужики, хотя исключение все же было. Недоразумение даже, и оно стояло перед ней, все так же улыбаясь. Этот Мин делает вид, что не понимает, о чем говорит Дили, пришлось поговорить чуть более развернуто для непонятливых, так сказать. «Стоит мне нажать тревожную кнопку, и в кабинет прибудет служба внутренней безопасности корпорации». «Далее о вашем предложении станет известно в материковом Китае, и тогда у вас будут крупные неприятности, господин Мин». Дили знал, о чем говорит. «Палладий является ценным банковским металлом, и любые манипуляции с ним связанные были все равно, что с золотом. За такие дела можно было схлопотать много чего. За милую душу». Выражение лица этого наглеца нисколько не изменилось. «Не уверен, что вы понимаете, о чем идет речь, госпожа Симэнь, но вам простительно». «Почему это мне простительно?» — насторожилась Дилия. «Вы новый в этом деле человек и не понимаете, чем занимается корпорация моего босса», — спокойно ответил Мин. «Это фармацевтический гигант, который прямо сейчас стоит на пороге революции в борьбе с раком. Именно для этого вам нужен палладий», — Дилия удивленно скинула аккуратно выщипанную бровь. «Именно. Поражаясь вашей проницательности». Улыбка Мина стала снисходительной. «Представьте на секундочку, госпожа Симэнь, что в Китае каждую минуту раковая опухоль обнаруживают у 6 человек. Это 3 200 000 в год и десятки миллионов с начала века. Риск образования опухоли наиболее подвержены люди возраста 50+. «К чему вы это говорите?» «К тому, что средний возраст высокооплачиваемого чиновника около 60 лет. Кстати, рак простаты входит в число самых распространенных, и он быстрее всего ставит крест на полноценной мужской жизни». Мин коротко пожал плечами. «Представьте, если они узнают, что причина их несчастливой жизни — некая госпожа, которая не понимает очевидных вещей. Открытие нового метода борьбы уже анонсировано акционерам и вкладчикам, но, главное, пациентам». Дилли поймала себя на мысли, что наверняка бы жестко отреагировала на манипуляции со стороны хама, однако в нем было такое, что заставило госпожу Симэнь замолчать. Вдобавок, ей совсем не хотелось создавать себе лишние проблемы. Только не сейчас, к ее работе на новом месте без того было немало внимания, совершенно ненужного и не способствующего результату. Да и его слова малость насторожили. Дилли вдруг вспомнился непосредственный начальник, чиновник 60 лет. Она пару раз замечала, как начальник искал средства для увеличения потенции. Дилли вздрогнула. Кто его знает, вдруг не блеф. Что если на самом деле есть какое-то революционное открытие? Что если и вправду есть вкладчики, и в их числе может оказаться ее начальник? Может, тогда на предложение Мина стоит взглянуть в ином разрезе? Собственно, предложение заключалось в следующем. Нужен палладий, который не будет зафиксирован нигде, иными словами, списан на угар. Для этого якобы существовала некая программа «Паразит», которая будет корректировать показатели угара. Отчетные показатели. Дилли почувствовала, что начала жевать нижнюю губу. Так она всегда делала, когда ее посещали сложные мысли. Бред. Этот Мин вешает лапшу на уши. Угар у прошлого зама участка был настолько низок, что никакие манипуляции здесь были невозможны по определению. Так что, господин Йон, за день до смены власти согласился любезно нам помочь, — перебил Мин. Если вы внимательно посмотрите отчетность, то показатели угара палладия медленно, но верно росли. Так и было. Опровергнуть утверждение Дилли не могла. За последнюю неделю работы прежнего зама цифры увеличились вдвое. Правда, и при таком раскладе были меньше процента, в то время как у Дилли этот показатель был в несколько раз больше. «Ваш показатель здесь и сейчас находится на пороге разрешенного», — продолжал Мин. «Наше предложение снизить угар де-факто до показателей господина Юна. А де-юра этот показатель будет 4%, что вдвое ниже вашего текущего показателя». И волки сыты, и овцы целы. Дилли крепко задумалась. Формально предложение было действительно из тех, от которых не отказываются. Но Мин не учитывал того, что Симэнь успела позаботиться о себе. Около часа назад ей сообщили, что Юн найден, и к вечеру на столе Дилли окажется технология производства бывшего зама. «От вас требуется одно — не вмешиваться». Улыбка наконец сошла с лица Мина. Дилли вздохнула и решилась. «Я вам все сказала. Не участвую в подобном. И вам не советую испытывать мое терпение. Убирайтесь». «Это ваше последнее слово?» Мин подошел к столу, наклонился и наглым образом накрыл своей рукой ее пальцы. Дилли при прикосновении почувствовала, как по телу пошел разряд. Она поймала себя на том, что не хочет, чтобы рука была убрана. «Да», — хрипло ответила она, облизав вмиг пересохшие губы. «Да что ж за волнение такое, как у невесты на выданье!» — мысленно поругала она себя. Мин молча достал ручку, вывел имя телефон в ее отрывном блокноте. Потом выпрямился, развернулся и зашагал к выходу. «Вы всерьез думаете, что сможете снизить угар?» — не сдержалась она ему в спину. Мин застыл в дверях. «Я думаю, что если у вас не получится стабилизировать показатели, вы знаете, куда звонить». Дверью хлопать не стал, хотя Дилли снова напряглась. Выдохнула, убрала руку с кнопки тревоги. Ничего, госпожа Симэн верила, что уже завтра утрет нос этому нахалу. Сколько ему? 30? Вот же напыщенный индюк. Кстати, Дилли полезла в поисковик. Вскинув бровь, изучила результаты поиска. Мин числился директором по связям с общественностью одной из крупных гонконгских фармацевтических корпораций. И первой новостью, связанной с его компанией, был анонс сделки. Еще одна немелкая контора, возглавляемая неким господином Ваном, сливалась с корпорацией Мина. Дата сливания через несколько дней.